Глава 13. Что делать, я придумал быстро, но молчал почти до самого поместья, выигрывая время. Лишь когда почти подошли, я сказал: «Сделаем так. Скажешь отцу, что нашла подработку в городе в приличном салоне платьев. Помогаешь шить платье для богатых дам, а они с тобой расплачиваются дорогой тканью, из которой ты сама себе будешь шить красивые платья». «Но отец не поверит. Он должен знать, что я не особо умею шить и вышивать». «Отец, у нас нормальный мужчина. Мы, мужчины, думаем, что девушки уже при рождении умеют шить и вышивать», — усмехнулся я. Сестра задумалась, потом хмыкнула. Я понял, что моя идея ей понравилась. «Знаешь, Эйсон, этот год, что мы пролежали в параличе, как-то очень положительно на тебя повлиял. Ты стал такой рассудительный, и кажется, что тебе намного больше лет, чем на самом деле есть. Похоже, в отличие от меня, ты думал о правильных вещах. Вспоминал, небось, в медитациях все, чему нас учили преподаватели». Разубеждать сестру не стал. С 9 лет я был на войне, там каждый год можно считать за 2, а то и за 3 обычной жизни. Станешь тут рассудительным, конечно, ведь тот, кто не умеет раскинуть мозгами, долго не проживет. Ну а то, что я иногда совершаю импульсивные поступки, это не совсем и авантюрное поведение. Скорее, выработанная на войне интуиция. Словно кто-то говорит тебе: вот появился шанс на то, что твой рискованный поступок сработает твоим боевым товарищем на благо. А ты молодой, ты готов рисковать, ты хочешь, чтобы твоей смелостью восторгались. Вот и бежишь, используешь этот шанс. Сестра прервала мои размышления. «Ну, хватит, не вспоминай больше про паралич. Это я виновата, что затеяла этот разговор, а то совсем лицо суровое стало. Все позади, успокойся, братик». Как я и предсказывал, отец нисколько не удивился тому, что сестра начнет зарабатывать портняжным делом. Лишь посетовал на то, что наша финансовая ситуация заставляет его согласиться с предложением, полученным дочкой. Сестра была очень довольна, но я ей сказал: «Теперь тебе придется много времени отсутствовать дома, раз уж ты якобы работаешь в городе. И еще нужно будет договориться в одном из портняжных домов, что ты там работаешь, а то вдруг отец захочет посетить тебя на рабочем месте. Думаю, золотой монеты будет достаточно, чтобы они тебя прикрыли в таком случае». На следующий день мы отправились в город. Оставив сестру прогуливаться по лавкам в поисках рабочего места, я отправился к таверне «Веселый охотник», где меня тут же подобрал экипаж с тем самым парнем, что принес Эрли ее выигрыш. Тренировочный зал Вилема располагался в той части города, где были склады купцов, и сам являлся, по-видимому, бывшим складом. Но для подготовки бойцов оказался неплох. Полно места, по центру ринг, по залу расставлены макевары. Там меня ожидали 8 парней в возрасте от 20 до 25. Двоих из них я узнал, они вчера были на ринге. Амбал и Гроза стояли впереди, выделяясь еще и солидными синяками на лице. По-видимому, меня между собой парни уже обсудили, поскольку держались почтительно. Похоже, побив столичного бойца, репутацию я себе создал приличную. «Звать меня будете антидемоном», — сказал я. «Ну что же, Амбала и Грозу в деле я уже видел, теперь нужно посмотреть и на то, что умеют остальные». Организовал еще 3 спарринга между 6 парнями. По их итогам вынес для себя вердикт. Амбал и Гроза не случайно вчера оказались на ринге, они лучшие среди них. В целом, школа боя была одинаковой. Умело бить руками, иногда использовать ноги. А вот что делать, если оказался в партере, они особенно не знали. Значит, буду натаскивать их грамотно, бить ногами и бороться. Показал несколько комбинаций. Естественно, те, что были связаны с ногами из-за хромоты при помощи самих парней. Полчаса они отрабатывали их друг с другом. Затем я вышел на ринг и стал по очереди спарринговать с каждым, позволяя испытывать на себе новые удары ногами, а также душить и выкручивать руки и ноги в партере, и тут же поправляя все замеченные ошибки. Обычно тренеры так не делают, они себя берегут, и я видел удивленные глаза Вильяма, появившегося на исходе первого часа занятий. Но, как оказалось, это только добавило мне очков в его глазах. Во время очередного перерыва он подошел ко мне и сказал: «Не часто видишь, чтобы человек настолько добросовестно отрабатывал свои деньги. Кроме моего клуба бойцов, в городе есть еще три. Если тебе удастся сделать так, что мои парни станут побеждать чаще, с меня еще и премия будет». После чего вручил мне оплату за сегодня, хотя работать с парнями я еще не закончил. Договорился со мной на завтра и отбыл по своим делам. Закончив тренировку, я велел парням завтра поутру до моего прихода заняться часовым бегом. Заметив их удивленные взгляды, сказал: «Если бой на ринге затянется, то победит тот, кто сможет дольше сохранять силы. Амбал, собери всех завтра и проследи». На этом и закончили. Когда я выходил из зала, то подумал, что, возможно, погорячился, изображая из себя мальчика для битья. Но когда, остановившись, проверил основу, решил, что оно того стоило. За эти 5 часов я продвинулся на 10% в развитии той части основы, что формировалось за счет моей боли и страданий. Осталось 6%. Продвинулось немного, на 4%, и та часть основания, что формировалась за счет чужих боли и страданий. По ней осталось набрать еще 12%. Забрал сестру из торговой части города, она уже еле ходила. Столько разных лавочек прочесала, и отправились домой. По пути она хвасталась, что нашла место работы, причем не за золотое, а за 10 серебрушек, и накупила в себе всякой приятной мелочевки, типа косметики и заколок, которые отец не должен, по идее, заметить. Я согласился с тем, что новую заколку в ее волосах отец заметит только в том случае, если она будет артефактной. На следующий день проводил тренировку по прежнему образцу, пока не получил сигнал о том, что часть основы, которая формировалась за счет моей боли и страданий, полностью готова. Осталось добить вторую часть. Мне уже страдать не было надобности, поэтому я резко сменил подход. Теперь я ушел с ринга, а на нем бились сами бойцы. Парами по 10 минут отрабатывая новые удары и захваты. При этом я призывал работать их жестко, так, как настаивал, чтобы они работали со мной. К концу тренировки не хватало только 2 жалких процента. Обрадовал бойцов, сказав, что сегодня поработаю с ними еще 1-1.5 часа бесплатно. Несмелый ропот нещадно подавил, сказав, что такой подход увеличит их выносливость. В итоге с тренировки они еле уползли, все в синяках, зато обе части основы моего нового источника были полностью сформированы. Я был очень доволен, не предполагал, что найдется схема, при которой я смогу не только развить основу для источника, но и заработать денег. В принципе, теперь мне не было особой нужды тренировать бойцов Вильяма дальше. Запустив источник, я смогу зарабатывать гораздо больше, охотясь в порталах. Но решил дело все же не бросать, довести группу хотя бы до ближайшего крупного турнира. Вильям говорил, что через 10 дней состоится настоящий праздник для любителей подпольных боев. Турнир продлится 3 вечера подряд, задействованы будут все бойцы города и желающие поучаствовать любители. Ожидаются и бойцы из других городов. Такого рода турнир проводили каждые полгода. Самому интересно было, на что мои ученики окажутся способны, да и не привык бросать начатое, не закончив. О своем достижении я немедленно оповестил сестру, забрав ее с места работы. Она там сидела, изучая фасоны разных платьев, чтобы выбрать те, что сошьет сама. «Ой, как здорово!» — обрадовалась она. «Так что, теперь тебя можно поздравить с мощным источником?» «Не так сразу», — ответил я. «Вначале нужно его активировать. Завтра с утра и займусь. Нужно с силами собраться». О том, что это опасно, я сестре не сказал. Ни к чему ей лишний повод волноваться. К следующему утру я почувствовал себя лучше. Множество синяков болело, конечно, но на такие мелочи я привык не обращать внимания. Позавтракали с отцом. Он отправился работать, а я сразу пошел собираться. Взял лук, стрелы, на которые уже установил взрывные артефакты, заполненные маной при помощи сестры, да кинжал. Вспомнив, куда иду, обвязался еще и веревкой. Там она может пригодиться. Взял также длинное прочное копье. Была у меня с собой и сеть. Большая, прочная рыболовная сеть. Сестра пошла за мной проводить до портала. Я бы отказался, да только ей все равно надо надолго уходить из дома на работу, а все время торчать в городе ей поднадоело. Приказал ей вооружиться ее собственным оружием. Она безо всяких споров так и сделала, только вместо лука прихватила мой потайной самострел. Нужный для активизации источника портал нашел уже давно, и был он достаточно близко. Сестра пожелала мне удачи, и я вошел внутрь. Обычно сюда меньше, чем по трое не ходили, но у меня такой возможности не было. Взять с собой сестру я точно не мог, она к такому еще не готова. Придется рискнуть и все сделать самому. Местность вокруг была самой, что ни на есть, демонической. Множество вулканов вокруг, гейзеров, кальдер, воздух, пропитанный серой. Самое то, чтобы пробуждать источник, сформированный на демонической основе. Именно в таких местностях эта процедура проходила наиболее успешно, а мне нужны были максимальные шансы на успех. Нет. Источник у меня по-любому теперь будет. Просто от того, насколько все правильно пройдет, зависит скорость его выхода на полную емкость. Если все сделаешь как надо, вначале получишь четверть объема, затем в течение полугода еще четверть, в течение года еще четверть, и в последующие полтора года новый источник выйдет на максимальный объем. То есть весь процесс займет до 3 лет. И бывают везунчики, у которых он укладывается и в 2 года. А вот если побоишься зайти в демоническую локацию и сделать все по правилам, то этот процесс полного раскрытия нового источника может растянуться и лет на 10. 10 лет я ждать был не готов. Поэтому выбора не оставалось. Мне нужна была демоническая локация. Ни одна из известных мне не считалась безопасной. В некоторые и не ходили отрядами меньше, чем в 10 опытных охотников. Но это, скажем так, считалось наименее опасной из всех. Главной угрозой здесь являлись демонические пауки. Размером с крупную собаку, они жили в лавовых пещерах и всегда очень хотели жрать. Эти пауки обладали выдающимся чутьем и зрением. Наличествовал у них и стайный инстинкт. Если такое укусит тебя, забьешься в судорогах с пеной на губах и проживешь не больше минуты. Их яд, кстати, пользовался спросом у алхимиков и артефакторов, но алхимики платили больше, им он был нужнее. Здесь также можно было нарваться и на других демонов, но все же вероятность этого считалась достаточно невысокой по сравнению с другими демоническими локациями. Проблема состояла в том, что мне нужно было посидеть здесь в трансе минимум 5 минут. А это закрытые глаза и, следовательно, отсутствие возможности заранее увидеть приближение демонических пауков, если они появятся. Терпением и благородством эти монстры никогда не отличались. Ждать, когда ты выйдешь из транса, чтобы честно с тобой сразиться, они точно не будут. Да у них и особого разума нет, так? Высокоразвитые инстинкты. Вот для того, чтобы решить эту проблему, мне и нужна сеть. Она не являлась панацеей, но без нее тут точно делать было нечего, если хочешь выйти отсюда живым. Воткнул около портала палку с белой тряпкой на конце и осмотрелся. Вскоре нашел место, что могло мне подойти для транса. Небольшую ложбину, в которой можно было укрыться от взглядов пауков. Забравшись в самую низкую ее точку, я принялся за работу. Достал небольшой молоток, колышки и принялся растягивать сеть по поверхности, примерно на высоте в 30 сантиметров. Забивать колышки старался неравномерными ударами. Нет лучше средства, чтобы привлечь пауков, чем равномерно стучать по поверхности. Почувствуют вибрацию и немедленно явятся посмотреть, что тут происходит. Закончив, осторожно забрался внутрь сети, вырезал кинжалом 4 ячейки и удобно уселся в образовавшуюся дыру, касаясь ячеек локтями и коленями. Оружие сложил рядом. Оглядевшись вокруг и не заметив никакой опасности, тут же начал медитацию и в рекордные 40 секунд вошел в транс. Вот только 5 необходимых минут у меня не оказалось. Прошло максимум минуты 2, и сеть задергалась. В этом и был смысл ее натягивать. Что под ней, что по ней, ко мне нельзя было подобраться, не заставив сеть завибрировать. Летать демонические пауки, к счастью, не умели. Да и ползать по сетям, только собственным. Для пауков было делом привычным, поэтому они не пытались их избегать. Экстренно вышел из транса, не успев, ясное дело, ничего сделать с источником. Вскочил, схватив оружие на ноги. Один паук полз ко мне по сети, еще 3 торопливо спускались по склону ложбинки. Расцветка у них была под пыльную лаву. Если они не шевелятся, то их сложно заметить уже метров с 30. Шуметь мне без крайней нужды не хотелось. Выхватив стрелу с обычным наконечником, я выстрелил и пронзил тушку ближайшего паука почти насквозь, попав прямо над жвальцами. Паук рухнул, задергавшись, на сеть. Я на него больше внимания не обращал, выхватывая вторую стрелу и прицеливаясь в самого дальнего от меня паука. Потому как совсем тупыми пауки не были. Их было мало, оказавшаяся беззащитной добыча вдруг показала зубы. Так что они обратились в бегство. Но дать им убежать я никак не мог. Убежавший паук может затаиться, проследить за мной, а потом привести еще несколько десятков сородичей. Поэтому открыл стрельбу со всей скоростью, на которую был способен. Расстояние было небольшим, и я справился. Правда, четвертого последнего паука я поразил уже, когда он почти выбрался из ложбины. К сожалению, здесь мне уже оставаться было нельзя. Тут пахло кровью. Ветер разнесет этот запах и скоро привлечет много других пауков. Поэтому я поспешно выдернул колышки, свернул сеть и быстро освежевал пауков, следя за тем, чтобы ни одна капля крови не попала ни на руки, ни на одежду. Тушки пауков я свалил посредине ложбинки. Пусть их товарищи, придя на запах свежей крови, как следует попируют. Вместо того, чтобы шляться по окрестностям и искать меня. Я вырезал из тушек резервуары с ядом, но их тоже оставил на большом камне, метрах в 10 от ложбинки. С собой их таскать мне не с руки. Кровь смыть с них нечем, значит, их запах будет подманивать демонических пауков. Но сами по себе они несъедобны, их никто не тронет. И я, если получится, заберу их потом. Пришлось срочно искать новое место для транса, отойдя подальше от ложбинки. Новой такой же ложбинки не нашел, пришлось обосноваться в закутке между изгибами застывшей лавы. С двух сторон она поднималась метра на 4 в высоту. С третьей стороны я был закрыт большим лавовым бугром. А вот четвертая сторона хорошо просматривалась издалека. Но что делать, ничего лучше найти не удалось. Снова развесил сеть и, пристроившись по центру, вошел в транс. В этот раз почти получилось активировать источник, не хватило каких-то 30 секунд. Но задергавшаяся сеть выбора не оставляла. Озверев от второй подряд неудачи, я вскочил на ноги, сжимая лук в руках. Паук в этот раз оказался всего один. Правда, был он необычно крупным, почти стеленка и какой-то другой породы. По спине шла броня, как у некоторых жуков, и расцветка была агрессивной, цвета артериальной крови. Чтобы его уложить, понадобилось две стрелы, и, кроме того, на всякий случай, я пронзил его копьем. И снова пришлось сворачиваться и искать новое место. В этот раз забрел совсем далеко от портала, это было рискованно. Но какой у меня оставался выбор? Обосновался в небольшом кратере, локтей 40 в диаметре. Похоже, образовавший его вулкан был совсем мелким. Забил колышки, натянул сеть, но только шагнул к ее центру, как лавовая поверхность под ногами вздрогнула. Немедленно замер на месте. Если не знаешь, что происходит, нельзя привлекать к себе внимание. Снова толчок, посильнее. «Да что тут вообще происходит? Возможно ли, что это землетрясение?» Но это не было землетрясением, увы. Секунды позже центр кратера словно взорвался. И это не было взрывом из-за скопившихся под землей газов или ищущей путь наверх лавы. Из центра кратера выскочил, разбросав куски лавы вокруг, огромный монстр. Стройное тело с длиннющими лапами и мощными клешнями, клинообразная пасть, алая раскраска. О, я хорошо знал, кто это. Алый крикун — один из самых неприятных монстров, что можно встретить в демонических локациях. Быстрый, как лошадь, и способный откусить ногу человеку за долю секунды. А еще он был весь покрыт толстой и очень прочной хитиновой броней, которой мои разрывные стрелы не могли ничего сделать. Гарантированно справиться с ним можно было лишь при помощи высшей магии. Но я и в прежней жизни ей не владел, чего уж говорить про нынешнюю ситуацию. В следующее мгновение я уже ковылял, выбираясь из кратера. До портала было около полукилометра. Невероятно большое расстояние для хромого парня, столкнувшегося с подобной угрозой. Тем не менее, сдаваться и ждать, когда меня съедят, я не собирался. Я вообще никогда не сдаюсь. Спустя секунд 10 из кратера выскочил и монстр. Моя сеть свисала с него, как одежда, словно он был разумным и решил приодеться, чтобы это доказать. Голова попала как раз в вырез, который я сделал, чтобы в нем сидеть, а края волочились по земле.